14 марта открылась 32-я выставка научно-технических достижений Министерства железных дорог. Выставлено 120 с лишним экспонатов, разработанных научными и инженерно-техническими работниками, членами групп по содействию трем революциям, преподавателями и рабочими железнодорожного транспорта. Функционируют секции машин, строительства, управления информацией, электроэнергией, автоматизации и медициной. Выставка идет в форме знакомства с научно-техническими новинками и обмена техническими новшествами.